Глава 26. Далее. Шел третий день. Хотя нет, четвертый или... Далее сбилась со счета. Они ходили по пустыне, то поднимаясь, то спускаясь с песчаных гор, теряя звезды, которые прятались за тучами. Погода игралась с ними, испепеляла днем и морозила ночью. Палок с нитками у Аха больше не осталось. Они давно потеряли последнюю из виду. И теперь все слепо следовали за Эваном, который явно сбился с пути. Сокол тоже улетел от них, и как бы они ни звали Варгу, птица не возвращалась. Непривыкшие к жаре воины скинули с себя вещи, но быстро пожалели об этом. Их белая кожа сразу покрылась ожогами и волдырями, и им приходилось терпеть до ночи, чтобы упасть в остывший песок и облить себя водой. У Эвана закончилась мята, да и воды в бештетах осталось немного. Спасали лишь кислые сушеные плоды, ненадолго утоляющие голод. Далее подвернула рукава рубашки и оторвала половину длины своих брюк. Эван сделал то же самое. Песок прилипал к мокрым от пота телам, застревал в волосах и скрежетал на зубах. Он был везде, и единственное, о чем мечтала Далия, поскорее найти эти проклятые камни и добраться до корабля, с которого она первым делом нырнет в океан. Прохладный, освежающий. «Нет, не думай об этом», — одергивала она себя. «Когда ты просила у Эвера осветить нам дорогу, ты, вероятно, не то имела в виду», — старался шутить Эван. «Богиня солнца поняла тебя слишком буквально. Может, попросишь у нее немного дождя?» Тучи настигали пустыню только к вечеру. В них громыхал гром, но лишь зазря пугал путников. Далее никогда не думала, что будет злиться на плохую погоду за то, что та не поливала их дождем. Но вскоре путники вновь взывали к Эвер, на этот раз умоляя ее вернуть солнце. Это случилось однажды утром, когда на пустыню наконец обрушился ливень. Он лил подобно водопаду и превращал песок под ногами в медленно засасывающее болото. Молния сверкала вдали и наотмашь била по пустоши. Они брели из последних сил, окончательно заблудившись. Вскоре им повезло найти твердую землю, потрескавшуюся глину. И это не могло не радовать. Теперь им хотя бы не грозила смерть в зыбучих песках. «Дел!» — воскликнул Эван. Шел второй день беспросветного ливня. Они промокли с ног до головы и толком не спали. Откуда у Эвана были силы кричать, Далия даже не представляла. «Дел, мне кажется, мы близки к разгадке». «Я очень хочу верить твоим словам, но...» Сетил писал о буре. Говорил, что в месяц аметиста, когда прольет дождь, появятся змеи, которые покажут нам дорогу. «Змеи еще не хватало», — оглянулась Далия. Стоило подумать о ползучих тварях, как они стали мерещиться под ногами. «Потерпи, чудесное, скоро все это закончится». Но Далия думала, что это будет длиться вечно. Лучше бы она спрыгнула с корабля, когда они проплывали Эверок, и вплавь добралась до него. Там бы она свергла Юстина и села на трон. Сейчас эти призрачные мечты казались совсем несложными, пусть на деле это и было невозможным. Ее бы поймали прямо на пристани и заточили в тюрьму, а Юстин, несомненно, ее бы убил. Но сейчас, на фоне ливня, бушующего в пустоши и грозящего их утопить, захват власти казался пустяком. А злость, которая появлялась из-за ненависти к своим слабостям, делала Далию лишь сильнее. В ней просыпались новые силы, и только благодаря им она могла двигаться вперед. Ночь наступила почти незаметно, а вместе с ней страх тревожной волной прокатился по спине Далии. «Эван, мы потерялись», — в очередной раз сказала Далия. Но Эван не ответил, и это пугало сильнее, чем тьма, окружающая их. Аха без устали шагали вперед, и иногда, когда ливень стихал, напевали ракраинские песни. Кажется, им нравилось это приключение. «Дух воинов не сломить», — думала Далия. «Надо закалять и свой». И всякий раз, глядя на Аха, она расправляла плечи и, перехватывая мешок поудобнее, смело вырывалась вперед, обгоняла их и вела за собой. На третью ночь ливень прекратился. Далия сочла это хорошим знаком, так же, как и крик сокола где-то вдали. «Варга!» — обрадовался Эван и с улыбкой на лице устремился на звук. Аха побежали за ним. За одной из невысоких насыпей скрывалось дерево, высокое и безжизненное, Его серый ствол изъели короеды, а сухие ветки поломались из-за сильного ветра. На одной из веток висел фонарь из белого стекла. Внутри мерцал слабый огонек. Он сопротивлялся ветру и ливню и, на удивление, побеждал в их неравной битве. Дерево тоже было в записях Сеттила. И вот та самая луна на его ветвях. Эван запрыгал вокруг ствола, когда они подошли к дереву ближе. Сокол, усевшись на ветку рядом с фонарем, будто тоже радуясь находке, защебетал. «И что дальше?» — спросила Далия. «Останемся здесь. Пока дождя нет, нам нужно отдохнуть». Аха бросили мешки к дереву, с которого сразу посыпался песок. Они упали на землю и разместились поудобнее. Эван тоже устроился на песке и, достав свой бештет, допил остатки воды. Воин неподалеку вытянул из сумки еще один и поделился с Эваном. Тот быстро перекусил вяленым мясом из запасов и, расслабившись, уснул. Далее села рядом, но спать ей не хотелось. Она всматривалась вдаль и ждала хоть какого-то знака, который бы помог им продвинуться вперед. Под деревом они просидели три ночи, собирали капли дождя в бештеты, молились Рею и просили о помощи. Спали, прижавшись друг к другу, чтобы согреться холодными ночами. И, скучая жаркими днями, вырезали на стволе дерева разные иероглифы. На небосвод вернулось палящее солнце. Духота была невыносимой, будто в бане, в которой на раскаленные камни без остановки подливали еще и еще. Вода закончилась к вечеру первого дня. Еда — к ночи следующего. «Грёбаные камни!» — злился Эван. «Не думал я, что мой путь закончится, даже не начавшись». Далее искусала обветренные губы. Она не хотела верить в то, что это конец, и старалась не слушать Эвана. Лучше было пропадать в своих мыслях. «Не хочу умирать в пустыне!» Он закрыл глаза, свернувшись калачиком у дерева. «Не сегодня и не завтра. Человек может прожить без воды неделю. Вот и проверим, на что мы способны. Потренируем силу воли». Один из Аха спросил у Эвана. «Не лучше ли вернуться обратно?» «Нет их, Дин. Мы не пойдем назад, хотя бы потому, что не знаем дороги. Здесь у нас есть хоть какой-то шанс». Сеттил писал, что у этого дерева все свершится. Надо просто ждать и молиться. На четвертый день сил не осталось совсем. Голова сильно болела и кружилась. Путники, хватая ртом горячий воздух, быстро дышали. Желудок сводило в спазме, но далее сдерживало тошноту. Слава святым, ближе к вечеру по пустоши прошел небольшой дождик, и им удалось смочить горло. Но этого все равно было недостаточно, чтобы вдоволь напиться. Сокол Варги, наевшись жуков, вернулся к ним вместе с тучами, нависшими над головами. Аха с Эваном уснули. Изможденные, они даже не проснулись от начавшейся бури, которая поднимала вверх песок и скручивала его в смерч. Ветер был таким сильным, что дерево, под которым они спали, трещало, угрожая сломаться пополам. Единственное, что оставалось неизменным, так это огонек в лампе. Он горел даже в такую погоду. Пустыню накрыли ночи духота. Темнота обрушилась на путников, сменив собой стихший ливень. Далее все смотрела вперед и не сводила с горизонта глаз, стараясь не потерять единственный оставшийся ориентир — солнце, заходящее на западе. Как вдруг вдали мелькнул женский силуэт с чем-то светящимся в руках. Далее протерла глаза. «Галлюцинации?» — прошептала она. Но силуэт не исчез. «Эван!» толкнула его далее. «Просыпайся!» Он нехотя разлепил глаза и, повернув свое обветренное лицо к девушке, стоявшей вдали, сказал: «О, галлюцинации!» Тут песок под ними задвигался, будто небольшое землетрясение разбудило пустыню. Все, испугавшись, вскочили и схватились за дерево. Из высушенных ветвей посыпались термиты, которые сразу же утонули в бурлящем под ногами песке. Земля, казалось, готовилась взорваться изнутри. Из песка вырвались черные щупальца и потянулись к путникам, собираясь утащить на глубину. Они извивались и, медленно поднимаясь, казалось, смотрели на своих жертв. Раскачиваясь из стороны в сторону, готовились напасть. «Точно галлюцинации!» — хихикнул Эван и потянулся к одному из щупалец. «Да ты милашка, такая прям гибкая и черная, и шипящая!» «Эван!» Далия вскочила на ноги и с опаской потянула его за локоть. «Это змеи!» Змеи, плавно и изящно изгибаясь, ползли прямо к их ногам. Аха проснулись от того, что щупальца заползли на них и, обвивая руки и ноги, шипели что-то на ухо. Воины вскочили, готовясь защищаться, но Эван приказал не трогать змей. «Там девушка», — сказала Далия. «Идем за ней». «Стой! А если это мираж?» Эван дернул ее за локоть. «Мы потеряемся, если пойдем туда». «Змеи ведут нас к ней». Далия высвободила руку и, шатаясь от усталости и обезвоживания, пошла за черными щупальцами. Девушка то становилась ближе, то вновь удалялась. Пропадая из виду, она появлялась с разных сторон и, раскачивая фонарем, звала путников за собой. Эван и Саха шли следом за Далией, а та двигалась за силуэтом, который вел их к фиолетовому свечению среди песков. Когда девушка остановилась, змеи расползлись по сторонам и скрылись в песке. Она стояла на краю обрыва и, наконец, не боясь, подпустила путников к себе. «Ты видишь?» — спросил у Далии Эван, когда фиолетовый свет стал сиять еще ярче. «Это...» — Далия шагнула к краю. Внизу разинуло пастью ущелье. Из стен его росли огромные кристаллы, аметисты, и в свете луны они сияли, словно фиолетовые звезды. На дне расположились небольшие глиняные домики и горели огни, освещая заросшие пальмами улицы. Вот о чем писал Сетил. О тайном городе, на который обрушилось само ночное небо. «Это Виллада», — с шипением, будто с ними говорили сами змеи, — сказала девушка. Ее темная кожа блестела от пота, а тугие косы, собранные в высокий пучок, украшали тонкие кости какого-то животного. Лицо разделяла красная, неровно нарисованная полоска. Под широкими черными глазами сияли бордовые точки, а на подбородке тонкие белые линии, словно лучи солнца, тянулись к шее и спускались по ней вниз, пропадая под льняной тканью, скрывающей грудь. «Это ваше спасение», — улыбнулась она, и ветер заиграл с ее ожерельем из маленьких, стучащих друг от друга камней.